Глава 4. Всю ночь в коридоре топали и в полголоса переговаривались полицейские. И это первый класс. А проснувшись утром, я понял, что поезд стоит. За окном вагона плотной стеной цвели вишни. Рассерженные пассажиры гудели, отчего возникало ощущение, будто сидишь в улье. При попытке высунуть нос из купе в коридоре обнаружился жандарм. Что же у них такое случилось, что полицейские как с ума посходили? Задержать экспресс! Загнать его на запасные пути какого-то безымянного разъезда и парить пассажиров, половина из которых заплатила именно за скорость. Узнать, что об этом думает народ, не получилось. Завтрак подали прямо в купе. Я заказал себе хлеба, сыра и яичницу с помидорами. В качестве напитка белому полагается стакан молока. Но мисс Фиберти сжалилась и взяла себе пиво. Стоило официанту выйти за дверь, как мы обменялись. «Что бы я без тебя делал, Клара?» «Стал бы главным подозреваемым», — усмехнулась мисс Фиберти. «Верно. За стенкой кто-то с кем-то ругался, но слов было не разобрать. А что там слушать? Поезд стоит, люди опаздывают. Я-то встреч в Хакарге заранее не назначал. Поэтому единственной моей проблемой было воспалившееся любопытство. По коридору то и дело топали шаги. Полицейские водили на допрос пассажиров, начиная с хвоста поезда. Значит, искомое событие произошло там. Крупная кража? Снова искусники? Запрещенная ворожба? А может, я сглазил сам себя мысленно, и мисс Фиберти напишет таки про зверское убийство в экспрессе? У кого бы узнать? До нас дошла очередь только к обеду. Все это время поезд стоял. И это трансконтинентальный экспресс, никогда не опаздывающий больше, чем на полчаса. Первым позвали меня. Я шел, мысленно повторяя формулы медитации, наполовину погрузившись в транс и жалея, что нельзя взять с собой дядины четки, слишком уж специфичная у них форма. Одно дело дурить людей, которые два раза подряд на тебя не глянут, а другое врать полицейскому следователю, по определению способному видеть преступников насквозь. Тут нужен серьезный подход. Жандармы неплохо освоились в вагоне-ресторане. Все столики были завалены бумагами и чьими-то шмотками. Папки и коробки с материалами дела громоздились на полу, уверенно вытесняя людей. Тут и там глаз натыкался на неизменный атрибут любой конторы – пустые чашки из-под кофе. Прямо как домой попал. Свободный стол наличествовал только один. На него я и сел, полностью отдавшись ритму медитации. Пришлось раскрыть как можно шире. Мисс Фиберти утверждала, что только так они не светятся ехидством. Меня рассматривал невзрачный тип в штатском. Вихрастый, с унылым лицом агента похоронной конторы. Но без должного лоска. Такой хороших денег не получит. Я не совершил ошибки и расслабился. Вот бы еще придумать способ, как покраснеть. «Йохан Китота?» — устало спросил полицейский. Я робко кивнул. Нашего природника, должно быть, в детстве издразнили за такую фамилию. «Я инспектор Графт. Мне нужно задать вам несколько вопросов». «О чем?» «Белые дотошны, откровенны и непосредственны. Надо это держать в уме. Идею субординации они воспринимают с трудом. А ритуал общения с вышестоящим безбожно привирают, не видя в нем смысла. Черному воспроизвести такое поведение нелегко. Это тебе не тупая улыбка». «Например, о животных. Вы любите животных?» «Смотря каких. Это миф, что белые любят всех и вся. Один раз меня укусила собака. Мне было лет 10, а старый мастиф был подслеповат и просто не понял, что к нему подошел ребенок». «И вы умеете с ними обращаться», — невозмутимо продолжил инспектор. Я старательно пошлепал губами. «Белые не любят, когда их сбивают с мысли. Может, слезу пустить?» «Да, у моего папы была настоящая ферма. Мы проводили там каникулы и праздники. Когда Йохана отпускал исследовательский раж, он начинал рассказывать о семье. Сейчас это очень пригодилось». «Вы владеете принуждением». Разговор резко перестал мне нравиться. Йохан, может, и владеет, а у меня такой номер не пройдет. Я открыл рот, чтобы все решительно отрицать, но неожиданно вспомнил одну важную вещь. «А как же? Я магистр природной магии». «Ну, Йохан, держись! Ты у меня за это поплатишься!» Глаза полицейских нехорошо заблестели. «В таком случае...» Инспектор жестом фокусника извлек из кармана большую стеклянную пробирку. «Вы можете сказать, что это?» Ему повезло, что он не сунул свою добычу под нос настоящему белому. Обморок был бы гарантирован. В пробирке болталось высохшее тельце здорового, с мой палец жука. Я решил не усердствовать в актерском ремесле. Аккуратно взял пробирку и сосредоточенно покрутил в руках. Такие существа не обитают на северо-западе Ингерники. Без шуток, когда я возился с переделкой голема, то изучил всю литературу о насекомых, которую смог найти. Чтобы определить точно вид и естественный ареал его обитания, вам лучше обратиться к профессиональному энтомологу. У меня несколько иная специализация. Инспектор пожелал знать про специализацию подробнее. Я ласково улыбнулся, вдохнул и начал пересказывать своими словами первую главу антологии невидимого, магистра Кинлоури, во всех статьях о рудных бактериях, которые хранились в папке Йохана. Эта книженца шла первой ссылкой. Попытки графа прервать мой монолог успеха не имели. Минут через 10 в глазах инспекторов появилась тоска. Но грубо заткнуть болтливого природника он не решался. Очевидно, пару истерик ему уже устроили. Будем снисходительны к несчастному. «Прошу прощения, я о своей работе могу говорить часами. Пусть знает, что ему грозит». «Но вы ведь не об этом хотели меня спросить, инспектор?» «Да», — воспрянул духом граф. «Можно ли сознательно управлять поведением насекомых?» Я потер лоб пальцами, чтобы скрыть напряженную складку между бровями. «Итак, что мы знаем о белой магии?» «Судя по тому, что от них требуется, если действие укладывается в рамки естественного поведения насекомого, создать нужный стимул не составит труда. Важно также, сколько объектов будет находиться под контролем». «Допустим, натравить на человека 300 вот таких вот тварей». «Именно таких?» – удивился я. На мой взгляд, жук был слишком хорошо высушен для свежей мертвечины. 300! А как их потом переловили? При таком раскладе шестилапые ассасины должны были возиться под каждой подушкой. К нашему появлению они уже были мертвы. Очень подозрительно. Я снова взял пробирку и осмотрел ее уже с другим взглядом. Среди полицейских хвала предкам. Черных не было, и мои манипуляции с источником они не замечали. Смутное подозрение подтвердилось. В маленьком трупике сохранилась слабая тень, едва заметный привкус звенящих некроматических проклятий. Белый маг? Как же, как же! Следует ли мне объяснить жандармам, насколько сильно они ошибаются? В принципе, что совой пень, что пнем по сове. Но так, по крайней мере, они перестанут выяснять, какой из меня природник. Я ковырнул пальцем в носу и изрек. Не странно ли, что они умерли все разом? Так, словно жуков оживили при помощи ретроспективной анимации, прежде чем отправить в бой. Интересно, есть ли в поезде маг-аниматор? Кроме меня, конечно. Ох, бедные мы черные маги! Достаточно было простого намека, чтобы жандармы с хищным энтузиазмом переключились на новую жертву. Белые природники были мгновенно забыты, а меня бесцеремонно выставили за дверь. Угу, это только до тех пор, пока они не поймут, кто я на самом деле. Нужно будет выяснить, бывает ли так, что к королю посылаешь одного, а отправляется другой. Потому что зверское убийство в экспрессе налицо. Я отчетливо представлял, что могут сделать с человеком насекомые с такими здоровенными челюстями. Однако сгрызли не дочурку Нэнси. Понятно, почему мы стоим. Полицейские опасались, что твари разбегутся. Живые насекомые так бы и поступили. Но анимированные трупики можно было спокойно собирать совком. Однако мы с мисс Фиберти целый вечер проторчали на глазах десятка людей и лояльного боевого мага. Армейский эксперт, не некромант, но активный черный источник почувствовал бы непременно, так что алиби у нас железное. Осталось понять, кто несет ответственность за мои испорченные нервы. Не могли другой экспресс найти для своих фокусов? Уроды! Говорят, в последнем вагоне убили пассажира. Делилась добытая информация мисс Фиберти. После моего разговора с инспектором допрашивать белых перестали, а еще через полчаса экспресс тронулся с места. Вроде зарубили топором, кругом море крови, его жена, бедняжка, нашла труп, вернувшись из ресторана, ее увезли целители. А кем был убитый? Хотя для профессионального убийства способ больно экзотический, другое дело — личная месть. Государственным алхимиком. Возмутительно! Убили алхимика! Нужно содействовать раскрытию этого преступления хотя бы из профессиональной солидарности. Я изложил мисс Фиберти добытые на допросе сведения, надеясь на свежий взгляд. Она возбужденно заблестела очками. «Убийство при помощи черной магии!» «На самом деле глупость несусветная. Не поддержал я нездоровый энтузиазм. Проще было ножом пырнуть». Пришлось рассказать мисс Фиберти о подлой привычке Нзамиб списать отпечатки ауры со всех инициированных черных магов. Бывает, конечно, стихийное обретение силы, но способности в готовом виде не даются, нужен учитель. Я до зомби-тараканов дошел самостоятельно, потому что у меня академическое образование плюс опыт участия в круге, а у самоучки шансов нет, слишком высока цена ошибки. Сейчас некромантия – редкий талант. Уверен, мастеров, способных поднять зомби, можно пересчитать по пальцам. Оказавшись под подозрением, они сдадут проштрафившегося ученика, не моргнув глазом. «Возможно, ты переоцениваешь информированность полиции», — предположила мисс Фиберти. «Я, например, о зомби-насекомых услышала впервые». «Сейчас не поймут. Потом догадаются. Это вопрос времени. Отпечаток ауры не стухнет. Убийцы даже в Краухарде не скрыться. Гонять будут с гиком по всей стране». «У вас все такие законопослушные?» — удивилась она. «Нет, у нас все такие склочные. Когда тебя с детства парят соблюдением закона, жить не дают и дерут за каждый чих, а потом появляется какой-то перец с амбициями, это сильно раздражает. Да, черный не образец групповой солидарности. Если есть возможность пнуть конкурента без вреда для себя, большинство так и поступит. Нечего подставляться. Преступления у нас совершаются в основном под влиянием эмоций или по причине воспаления хитрости. А черным рецидивистом-убийцей может быть только армейский эксперт со стажем, и никак иначе. Мисс Фиберти предложила еще варианты, но разумным был только один. Убийца уверен, что отпечатка его ауры в Дзамипс нет. Хотел бы я знать, как это можно устроить. Просто ради спорта. Последний всплеск любопытства заставил меня пройтись в хвостовой вагон и полюбоваться на двери двух опечатанных купе. Остаточные эманации черной магии ощущались даже в коридоре. Снять отпечаток ауры с такого очага мог даже криворукий чистильщик. На обратном пути едва разминулся со знакомым армейским магом. Лейтенант Трейч был мрачен как смерть, и, судя по обилию амулетов при исполнении, как гражданскому инспектору удалось припахать его к делу, оставалось загадкой. Мой интерес к преступлению быстро угасал. В большом стеклянном боксе умирали белые крысы. Короткие розовые лапки судорожно скребли в воздухе, покрытые аккуратной шерсткой тела содрогались, пачкая свежие опилки жидкими испражнениями и слюной. Но мучительная агония зверьков не вызывала сочувствия у зрителей. Пятеро мужчин мрачно наблюдали за движением секундной стрелки. Через 3 минуты всякие следы жизни в вольере прекратились. «От 150 до 190 секунд», — констатировал экспериментатор в мундире армейского целителя. «Одна сотая грамма, смертность стопроцентная». «В закрытом объеме?» — усомнился его коллега в гражданском. «С практической точки зрения это не важно. Переданная нам капсула содержала 40 граммов препарата, причем вещество тяжелее воздуха. Оно будет стелиться по земле». «Можно ли остановить это магией?» Министр общественной безопасности Михельсон не желал участвовать в дискуссии. Ведущий армейский эксперт оторвался от созерцания вольера. Боевой маг выглядел бесстрастным. «Теоретически да», — заключил он. «Но маги выйдут из игры едва ли не первыми. Отразить мало, нужно еще и обнаружить вовремя. Идеологию инструментального контроля придется полностью перерабатывать». «Вы обещали нам алхимика, Шайнер!» Армейский целитель повернулся к последнему из присутствующих. «Где он?» «Вызванный нами специалист убит», — доложил первый помощник министра. «По предварительным данным, не установленным магом-аниматором, есть основания подозревать диверсию». «Иностранцы!» — прошипел армейский эксперт. Министр отвернулся. Господина Михельсона называли самым могущественным человеком в Ингернике. Однако он знал, у любой власти есть предел, и не нужно его испытывать. Чужак, посмевший нарушить закон, бросил вызов всем черным магам Ингерники разом. Эта публика может сколько угодно кривить рожу и интриговать против Нзамипс, но то свои домашние разногласия, к иностранцам они отношения не имеют. «Генерал Зартак окажет поддержку жандармерии?» Господин Михельсон не сомневался в ответе. «Скажите, когда и куда?» Эксперт сумел совладать с собой. «Шайнер разошлет телеграммы», — кивнул министр. «Убийство произошло в поезде, Есть основания считать, что преступник все еще там. Агента желательно взять живым. Но более важная задача не пропустить его в Хакар. Нам только магического побоища посреди города не хватало. В крайнем случае можно пожертвовать экспрессом. Свалим все на искусников. Все понятливо покивали и потянулись к выходу. Присутствовать при том, как лаборанты будут проветривать и чистить вольер, никому не хотелось.